Особенный день. 12 марта 1938 года Гитлер оккупировал Австрию. Муссолини, который 25 июля 1934 года, когда был убит Дольфус, бросил свою армию на Бреннер и призвал западные державы к войне против Германии, на этот раз предпочел не вмешиваться. Именно Муссолини после упомянутой упущенной возможности по согласованию с Канарисом вовлек немцев в гражданскую войну в Испании. Он одерживал трудные победы в Эфиопии, но фон Бломберг, заклятый враг итальянцев, предрекал их неминуемое поражение в этой стране. Однако теперь фон Бломберга нет, и Гитлер может вернуться к своим давним мечтам. А пока фюрер приезжает в Рим, чтобы отметить там свой апофеоз. На следующий день уже в Неаполе он с удивлением наблюдает за умелыми маневрами 205 кораблей итальянского военного флота. 90 подводных лодок одновременно показываются на поверхности моря. Это зрелище производит сильное впечатление на бывшего ефрейтора, а ныне фактически главнокомандующего немецкой армией, через посредство Кейтеля. По мнению Гитлера, обманутого обманщика, если Германия обладает всеми преимуществами на суше, то Италия удерживает первенство на море. Он ненавидит эту страну неарийцев, но пока верит лично Муссолини, основоположнику фасций и фашизма. Фюрер не перестает оказывать Дуче знаки внимания. Почему бы и не польстить итальянцу, тем более что он может еще пригодиться. Вскоре на Мюнхенской конференции Муссолини, который свободно говорит на четырех языках, в полной мере докажет, что способен подчинить своему влиянию и Даладье, и Чемберлен. К сожалению, эта его способность не распространяется на человека, которого он ненавидит больше, чем всех других, на Гитлера. Суть дипломатии западных держав в ту эпоху сводилась к тому, чтобы привлечь на свою сторону Дуче, несмотря на намерение последнего захватить Тунис, Савойю, Корсику, Джибути, земли, названия которых уже скандировали итальянские фашисты. После отставки враждебного Муссолини фон Нейрата вес Италии в международной игре должен был сразу же увеличиться, особенно если Гитлер, чего мы никогда с точностью не узнаем, уже в то время начал всерьез думать о войне со Сталиным. Муссолини предусмотрительно заявил, что его армия будет готова к войне только в 1942 году. Он не разделял животного антисемитизма Гитлера и с раздражением отнесся к известию о вступлении немцев в Прагу 15 марта 1939 года. Однако союзники не сумели воспользоваться этим его недовольством. Муссолини, которого Гитлер столь явно оттеснил на вторую роль, напал на Албанию, потом подписал Стальной акт. Дуче прекрасно умел обеспечивать свою выгоду, вмешиваясь в события лишь в последний момент.